Глава вторая. Не прошло и 30 секунд, как мы поняли, что за пределами ресторана нам не о чем говорить. Кайл залез в карман футболки, вытащил косячок, прикурил и, поколебавшись, предложил мне. Я за компанию взял и затянулся. Тут мне стало ясно, почему он стряпает такую жуткую пиццу. Если он постоянно долбит эту дурь, то вообще удивительно, как он стоит на ногах. Мы провели в молчании минут 10, передавая друг другу косячок в ожидании вдохновения. Я уже начал жалеть, что не пошел пешком. Так бы я, по крайней мере, перебрался через дюны к воде, где пониже влажность. «Дождь будет», — сказал вдруг Кайл, словно услышал в наушниках чью-то подсказку. Я кивнул. «Пожалуй». К счастью, 5 минут спустя на дороге появился кабриолет Бекки. Резко, словно его зашвырнул туда какой-нибудь разъяренный божок. Машина остановилась так, будто врезалась в стену, и на покрышках у нее наверняка возникли проплешины. «Привет», — сказала Бекки, не вынимая сигарету изо рта. «Смотри-ка, праздный гуляка принял приглашение. Я польщена». Я улыбнулся. День был долгий. «Неужели? Тогда залазьте, сеньор». Я сел на заднее сиденье и покрепче ухватился за ручку двери, а Бекки снова включила первую космическую. Кайл, похоже, знал, что лучше не разговаривать с женщиной, пока она за рулем, и я последовал его примеру. Стал наслаждаться ветерком, несмотря на многократные перегрузки. Поездка продолжалась всего ничего. В сотни ярдов от места моего назначения я похлопал Бекки по плечу. Она повернулась посмотреть, что мне надо. «Что?» «Сейчас!» — прокричал я. — Самое время, чтобы начать тормозить! — Принято! Она ударила по тормозам, и когда машина остановилась, я выпрыгнул, не открывая дверь. Радио включилось еще до того, как мои ноги коснулись земли. Бекки махнула рукой, и машина, рванувшись с места, как сумасшедшая, исчезла из вида. На берегу по вечерам очень тихо. Время от времени промчится по дороге пикап, обдав округу музыкой или бессмысленным ревом. А водитель выбросит пустую банку из-под пива, которая покатится, подпрыгивая по дороге. Но, как правило, здесь слышно лишь дыхание моря по ту сторону дюн, и к тому времени, когда я пешком добираюсь до дома, возникает ощущение, что день в ресторане давно растворился в прошлом, даже не в моем, а в чем-то ином. События выстраиваются в длинную цепочку, и дни кажутся никак не связанными между собой, кроме того, что следуют один за другим. Я повернулся и пошел к дому. Мой дом — один из старейших в этом квартале. По обеим сторонам у него заросшие газоны, а сам он состоит из двух деревянных восьмиугольников. Видимо, в свое время, году в 73-м, я думаю, такая идея кому-то показалась удачной. На самом деле это означает, что чем больше углов, тем успешнее дождь и морской воздух трудятся над разрушением дома. Но отсюда открывается хороший вид на море. Есть удобные дорожки через дюны, и проживание здесь мне ничего не стоит. Вскоре после приезда я познакомился с парнем по имени Гэри. Это случилось в океане. Есть такой бар в полумиле от Пеликана. Гэри недавно развелся и приехал в Орегон, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Достаточно было раз на него посмотреть, чтобы понять, его все еще штормит после недавнего развода. Он был погружен в себя. Только изредка поднимал на собеседника глаза и смотрел безумным взглядом капитана, который остался один на потерявшем управлении корабле и теперь крутит штурвал, пытаясь выровнять судно. Иногда в таких ситуациях люди теряют контроль над собой и оказываются в барах, где шумно и быстро напиваются, хотя в глазах у них нет и тени веселья. В остальное время они упираются ногами, чтобы их не снес ветер, и всматриваются в непроглядную даль, который представляется им их будущее. Я узнал этот взгляд. Мы познакомились, поставили друг другу пивка, потом встретились еще несколько раз, прежде чем он снова уехал на восток. Короче говоря, дело кончилось тем, что я стал кем-то вроде сторожа в его доме, хотя, по большому счету, этого вовсе не требовалось. Я тут ночую, время от времени оставляя включенным свет, показываюсь во дворе, а это, предположительно, уменьшает шансы на то, что какой-нибудь козел попытается забраться в дом. Когда случаются протечки, я латаю кровлю. А если меньше восьмиугольник, в котором находятся две спальни, еще сильнее просядет на сваях, я должен буду позвонить Гэри. Если дует сильный ветер, у меня возникает неприятное ощущение, что я и вправду на корабле. Хорошо, он еще держится на плаву. Теоретически я должен буду освободить дом, если Гэри решит вернуться. Но за 2 года этого так и не произошло. В последний раз я говорил с ним 3 месяца назад. Спрашивал, не возражает ли он, если я заменю москитную сетку. Он сказал, что живет по-прежнему в Бостоне, но с другой женщиной, и, похоже, был вполне доволен жизнью. Я так думаю, что этот дом на берегу — часть прошлого Гэри, с которой он не готов ни расстаться, ни связать свое будущее. Рано или поздно он определится, и тогда, наверное, я куда-нибудь перееду. Дома я открыл большое раздвижное окно и вышел на террасу, с опозданием сообразив, что сегодня ночь с пятницы на субботу. Нет, конечно, я и раньше это знал. В ресторане всегда в пятницу оживленнее, независимо от сезона. Но пятница, день тяжелый — это одно дело. А слушай, сегодня же пятница — совсем другое. Так оно, по крайней мере, было прежде. Может, поэтому я и вытащил пару баночек пива из холодильника. А может, это выкуренные полкосяка будоражили мне кровь. Да еще беспокойство, терзавшее меня весь день. Или просто я оказался дома раньше обычного, и Бекки с Кайлом невольно стали причиной того, что я почувствовал себя на 1 000 000 лет старше. Я решил взять с собой пиво на бережок. Пятничный вечер в одиночестве. Человек сидит, смотрит на волны, слушает музыку сфер. Отличная вечеринка. Я не дошел несколько ярдов до воды и сел на песок. Какое-то время смотрел вдоль берега. В темной дали мерцали окна, а я прислушивался к звуку волн, которые то накатывали на берег, то отступали. А небо тем временем опускалось все ниже и затягивалось тучами. Я систематически прикладывался к банке пива, чувствуя спокойствие и опустошенность, хотя мира у меня в душе не наступало. Чтобы это случилось, нужно было поверить, что у меня есть свое место в жизни, и я не стою себе тихонечко в стороне. Я провел в Орегоне уже почти 3 года. Менял места. До Пеликана работал в барах чуть ли не по всему побережью. Подхалтуривал где-то, стоял на входе в ночных клубах Портленда. Работник сферы обслуживания. Занятие такого рода не требует почти ничего, кроме готовности работать за гроши по ночам и не бояться возможных стычек с себе подобным. Собственность моя ограничивалась кое-какими шмотками, ноутбуком и несколькими книгами. Я даже без машины теперь обходился, хотя деньги на счету у меня были. Наверняка больше, чем представляли себе мои коллеги. Но это потому, что они знают обо мне только одно. Я могу за себя постоять в трудной ситуации и умею готовить почти идеально круглую пиццу. Наконец пошел дождь. Неудержимый и такой сильный, что через несколько минут я промок до нитки, и торопиться под крышу стало бессмысленно. Я посидел еще немного, глядя, как капли отскакивают от поверхности воды и оставляют оспины на песке. Наконец я допил 2 банку пива, встал и поплелся в дом. Пятничные вечера похожи один на другой, и я не заметил, чтобы этот чем-то отличался от предыдущего. Зайдя в дом, я обтерся и побрел в гостиную. Было почти 2 часа, но спать не хотелось. Я порыскал немного в сети, последнем прибежище неприкаянных и патологически страдающих от скуки. Напоследок проверил электронную почту. Еще один способ убить время из тех, что на блюдечке преподносит нам интернет. «Эй, мир, хочешь поговорить?» «Нет? Ну тогда, может, попозже». Приглашение вложить деньги в китайскую промышленность, приобрести поддельные часы, прикупить Виагру. Ну и, как водится, на связи были толпы милашек, вряд ли достигших совершеннолетия. Они по обыкновению горели желанием поведать о том, как это было у них с подружкой по общежитию, боссом или стадом незакомплексованных оленей. Я, как всегда, отклонил предложение. Надеюсь, что они не обидятся после всего, на что пошли ради меня и только ради меня. Я уже пометил все это дерьмо и собирался отправить в корзину, когда мне в глаза бросилось письмо. В строчке тема было написано: «Пожалуйста, пожалуйста, прочтите». Скорее всего, очередной спам. Наверное, какая-нибудь классика. Пишет жена, сын, кот недавно скончавшегося нигерийского олигарха, который припрятал миллионы. И вот теперь ты, случайный счастливчик, можешь получить 20%. Тебе нужно только прислать банковские реквизиты незнакомцу, который в одном письме три раза по-разному написал собственное имя. Если так, то тему они обозначили неплохо. Такую комбинацию слов трудно пропустить. Я, зевая, кликнул мышкой, открывая письмо. Попытался вспомнить, когда в последний раз получал весточку от живого человека. И не смог. Письмо было коротким. Я знаю, что случилось. И больше ничего. Даже точки в конце. Имя отправителя письма, Элен Робертсон, было мне незнакомо. Так я и знал. Письмо оказалось спамом. Я нажал «удалить» и отправился спать.